Письмо 99. 6 февраля 1955 года. Получил твое письмо, пишешь, что тебя иногда во время молитвы очень смущают хульные помыслы. Такие бывают скаридные, что даже стыдно смотреть на иконы. Священникам как-то стыдно говорить. Смущаться не надо, ибо такие помыслы не наши, а врага рода человеческого, дьявола. Просто не обращай внимания на них, и мысли старайся обратить на какие-либо внешние предметы. Этот дьявол-хулитель иногда во время божественной литургии хулит Господа, святые тайны и все божественное. Преподобный Никита Стефат сказал, «Сей хулитель, дьявол, иной раз нашими же устами хулит нас и Бога Вышнего». Преподобный Иоанн Карпавский сказал, «Не только перед скончанием мира дьявол возглаголит словеса на Вышнего, как говорил Даниил, но и ныне бывает через наши помыслы тяжкие возносит хулы на самое небо и самого Вышнего бесславит, и создание его, и святые Христовые таинства. Сей хулитель, дьявол, искушал Господа нашего Иисуса Христа чревоугодием, тщеславием и гордостью. Дьявол не знал тайны воплощения Бога человека, все же почему-то догадывался. Если ты Сын Божий и прочее, как сказано в Евангелии от Матфея, глава 4, стихи 3-9. Господь сказал, «Отойди от меня, сатана». Вот и ты, говори хулителю, дьяволу, «Отойди от меня, сатана! Я знаю Господа нашего Иисуса Христа, слушаю Его и повинуюсь Ему во всем, что заповедано в Святом Евангелии. А тебя, погибшего, навсегда за твою гордость не буду слушать, что бы ты ни говорил мне. Повторяю, отойди от меня, ненавистник всякого добра». Хулитель, дьявол, хоть и всех искушает, но гордые больше страдают хульными помыслами, ибо Господь за гордость попускает дьяволу искушать человека. Святые отцы такие испытывали хуление, что даже не хотели предать Писанию. Но они были опытными в духовной жизни, не смущались, ибо хорошо знали, что виновник хулы — дьявол.